Брунгильда Джокс целеустремленно шагала по довольно-таки заросшей и неухоженной дороге, когда за ее спиной послышался звонкий перестук копыт. Отступив в тень дерева, террор-полковница активировала плечевой плазмомет и стала поджидать неведомого всадника. Тот не заставил себя долго ждать. Верхом на великолепном вороном жеребце к ней приближалась самая очаровательная девушка, какую Брунгильда только видела в своей жизни. Восхищенно прицокнув языком, террор-полковница невольно сравнивала ее со своей бывшей спутницей по жизни, погибшей во время одного из налетов имперских штурмовиков и в свое время считавшуюся первой красавицей Луна-Сити. И сравнение, увы, было не в пользу Амелии Вераскис. Внезапно девушка заметила Брунгильду, но вместо того, чтобы завещать или пришпорить своего коня, как ожидала наученная общением с местными селянками Брунгильда, уже подготовившая парализатор, ей совершенно не хотелось убивать столь великолепное животное и настраивать против себя еще до начала беседы его столь прекрасную наездницу. Она натянула повод и остановилась, внимательно осматривая замершую террор-полковницу. «Не бойся!» – как можно ласковее обратилась к ней Брунгильда. «Пусть девушка и не может понять ее слов, но интонации-то она разобрать способна. Я не причиню тебе вреда». В этот момент Брунгильда остро пожалела о своем столь непрезентабельном виде. Ее облик был рассчитан для максимальной концентрации оружия при сохранении минимально допустимых гуманоидных форм, но отнюдь не для бесед с юными красавицами, достойными крупнейших подиумов Раниопы. Впрочем, Амелия ведь говорила, что ее достоинство не в красивом теле, и Брунгильда намеревалась приложить все старания, чтобы убедить в этом прекрасную незнакомку. «Я не боюсь», – неожиданно произнесла та, грациозно спрыгивая с коня. Эта фраза прозвучала на довольно чистой фемалинге, разве что с некоторым, впрочем, довольно приятным рычащим акцентом. «Вы ведь полковница Брунгильда Джокс?» «Террор-полковница», – автоматически поправила посланница Франиопа. «Вы владеете высоким языком?» Ее удивлению не было предела. Согласно всем историческим исследованиям, фемалинга возникла около первого века новейшей эры, и в том времени, где находилась Брунгильда, она попросту не могла быть известна. «Разумеется», – улыбнулась девушка. «Рада приветствовать, террор-полковница. Наконец-то я вас нашла». «Кто вы? И зачем вы меня искали?» Несколько насторожившись, поинтересовалась Брунгильда. Впрочем, особой опасности она не видела. На виду у девушки не было никакого оружия, и сканер также показывал полное отсутствие у нее встроенного оружия и иных приспособлений. Кем бы эта девушка ни была, киборгом она не являлась точно. Мимоходом Брунгильда даже поразилась тому, что природа самостоятельно, без малейшего участия научной мысли, смогла создать такое совершенство. В общем, опасности для боевого киборга эта девушка представлять не могла однозначно. Да и поблизости, если верить показаниям радара, на расстоянии 3 километра, не наблюдалось ничего живого размером крупнее кролика. «Позвольте представиться, майор дальней разведки Галактической конфедерации фемократических миров Раниопы, Сукубара Огнь», – представилась девушка. «Провожу исследование неоткрытого мира иноземелья под кодовым номером А478-БИС, само название Эльтиан. Данные о его существовании были получены в ходе археологических исследований недавно обнаруженных останков одной из исследовательских лабораторий времен Великой войны. Судя по всему, там изучались проблемы исследований иноземелья из параллельных миров. И был открыт, по всей видимости, самый первый портал в иноземье. Засылка агента влияния. Судя по вашему внешнему виду и вооружению времен Великой войны, вы и есть тот самый агент». «Иноземелье?» – удивленно и неверяще переспросила Брунгильда. «Я была послана в прошлое, чтобы хотя бы таким образом предотвратить гибель Республики Франиопа». Она осторожно, не выдвигая внешних эффекторов, активировала внушатель мудрости. В таком свернутом состоянии он не мог, конечно, влиять на мыслительный процесс людей, однако позволял довольно неплохо определять эмоциональный фон и отслеживать правдивость собеседника. Впрочем, как немедленно убедилась Брунгильда, ее собеседница была абсолютно правдива. По крайней мере, так проинформировал ее прибор. «Да нет, что вы, путешествие в прошлое невозможно, это давно доказано», – рассмеялась разведмайор, как немедленно переименовала ее звание на привычный для себя лад Брунгильда. «Да и о какой последней надежде вы говорите? Франиопа одержала победу в Великой войне, блистательную победу. Мускитовая империя была наголову разгромлена и прекратила свое существование. Все, что от нее осталось, это мускитовый сектор в конфедерации фемократических планет галактики. Был, конечно, момент, когда казалось, что все потеряно, но именно в это время Фелиция Гулчах завершила свои исследования по анизотропизации в пространство, и несколько черных дыр, внезапно оказавшихся на месте наиболее важных звезд мускитовых сектора, быстро убедили их сложить оружие». Брунгильда медленно выдохнула. «Победа! Да, она не выполнила свое задание, но, как оказалось, она и не могла его выполнить. Из-за ошибки ученых она оказалась не в прошлом, а в будущем. Причем отнюдь не Земли. Но какая разница? Франиопа победила. И это было самым главным. Судя по показаниям внушателя мудрости, разведмайор не солгала ни в одном слове. Огромное, небывалое счастье и наслаждение заполнило всю сущность боевого киборга. И пытаясь хоть как-то выразить ее, она крепко обняла поднявшуюся навстречу девушку и прильнула к ее губам.